Глава 28. Фрэнни выбежала из галереи, промчалась по лестнице и дальше по коридору к телефонным автоматам, чтобы разговаривать в более укромной обстановке, нежели у себя в офисе. Она высыпала горсть монеток на крышку аппарата и набрала служебный номер Оливера. Секретарша весьма официальным тоном сообщила ей, что лорд Шерфилд в полдень отбыл в свой загородный дом в связи с тяжелой утратой, постигшей его семью, и сегодня больше не вернется. Она позвонила в Мэстон и поговорила с миссис Бигбейн, но та не видела Оливера и дала ей телефон Чарльза. Поколебавшись, Фрэнни набрала этот номер, но никто не ответил. С бьющимся сердцем она направилась к себе. Вдруг она заметила в дверях Деклана О'Хейра, который медленно, как во сне, двинулся ей навстречу по коридору. «С тобой все в порядке, Фрэнни? О чем ты думаешь? Ты выглядишь так, будто больше не принадлежишь планете Земля». «Все окей», — ответила она. «Окей, окей, окей». Слова эхом отскакивали от стен коридора. «Что ж, хорошо. Ты рада, что работаешь над выставкой?» «Очень рада». «Хорошо. Хорошо, шо, шо». Шаги ее начальника удалились вместе с эхом. Коридор вытянулся и сузился. Двойные двери поглотили О'Хейра и захлопнулись со звуком, похожим на отдаленный выстрел. Она негнущимися пальцами открыла замок сумочки, неловко вытащила лимонный кекс, воткнула в него одну из купленных свечек и попыталась чиркнуть картонной спичкой. Спичка выпала у нее из рук. Фрэнни оторвала еще одну, зажгла свечку и торжественно внесла кекс в комнату. «С днем рождения!» — произнесла она, стараясь, чтобы голос прозвучал бодро. Сполт недоуменно поднял голову, оторвавшись от телефона. Она поставила кекс ему на стол, вытащила из сумочки открытку, положила рядом и села на свое место. Сполт торопливо закончил разговор. Его глаза перебегали с открытки на кекс, затем на Фрэнни и обратно. Прочитав открытку, Сполт аккуратно положил ее на стол. «Спасибо», — произнес он, — «спасибо, Фрэнни. Большое спасибо». Его голос прерывался от волнения. Фрэнни вздрогнула, услышав звонок телефона. Звонил Оливер. «Как ты, Фрэнни?» — спросил он. «Я пыталась отыскать тебя. Ее горло, казалось, было забито камнями. Я нашла». «Что нашла?» «Связь. Я нашла связь». Голос не слушался ее, не поспевал за ходом ее мыслей. «Ты не поверишь». «Это кафе, переулок Полтерерс. Тебе что-нибудь говорит этот адрес?» «Абсолютно ничего», — равнодушно произнес он. «Лондонский дом твоей семьи, который сгорел во время Великого пожара в 1666 году». «Да, и что? Я не понимаю тебя». «Он стоял в том самом месте, где сейчас находится переулок Полтерерс. Там было кафе моих родителей». Он ответил не сразу. «Великий Боже!» — наконец произнес он. «Это там, где вы проводили этот сеанс?» «Да». «Это и есть недостающее звено, правда?» «Наверняка». «Ты уверена насчет места?» «Да, я нашла это в библиотеке». «Non omnis moriar», — произнес он. Мурашки, как живые существа, поползли по спине. «Non omnis moriar», — повторила она. Фрэнни уже не волновала, слышит ее Споут или нет. «Кажется, я начинаю понимать. Я не смог пока поговорить с епископом, его не будет до позднего вечера. Его секретарь пытается связаться с ним, чтобы попросить позвонить мне. Чарльз в ужасном состоянии. Мне пришлось поехать туда, попытаться привести его в чувство, сделать кое-какие распоряжения. Нужно организовать похороны, забрать тело. Коронер подписал свидетельство о смерти. Еще несколько коров заболели. И я договорился с ветеринаром, что он сегодня приедет. Но он вряд ли будет здесь раньше 9:00.